Глава 63. Они сошли с тротуара и зашагали по дороге. Настало время воспользоваться прикрытием, которое давали деревья. Ричард остановился, когда до вершины холма осталось 7 футов. Отсюда они с Соренсом начнут обходить дом. Дельфуэнса немного подождет и дальше пойдет одна. Она даст им фору, потому что потребуется дополнительное время, чтобы обойти дом, да и местность предстоит преодолеть более сложную. Ограды, заборы, собаки, может быть, колючая проволока. В конце концов, это Миссури, а южная компания по производству колючей проволоки в Сент-Луисе, ее крупнейший производитель. 3 цента за фунт, всем хватит. Однако, как только Дельфуэнса начнет приближаться к дому, она подвергнется самой серьезной опасности. Наблюдатель всегда следит за главным входом. Сзади часового выставляют далеко не всякий раз. Если кого-то из них и заметят, так это Дельфуэнсу. Дальше многое будет зависеть от уровня их паранойи. К данному моменту он может быть довольно высоким. Является ли она невинным пешеходом, или сейчас все для них представляет собой угрозу? Колючей проволоки не оказалось. Собак тоже. Здесь слишком баловали домашних животных, чтобы оставлять их ночью на улице. А симпатичные дворики было жалко портить колючей проволокой. Однако ограды и заборы имели место. Некоторые заборы были высокими, а ограды усеивали шипы, но Соренсон с Ричером преодолели их без особых проблем. Соренсон даже лучше Ричера. Ограды с колючками не представляли особых проблем, ведь дешевый хлопок отличается прочностью. Оценить, в какой момент они окажутся на вершине холма, было довольно сложно, потому что лужайки во дворах украшали самые разнообразные террасы, в небе сияла слабая луна, и Джек видел линии электропередач между домами. Тут ему удалось разглядеть, что на одном из столбов они образовали перевернутую букву «В» и понял, что это верхняя точка холма. Второй дом за холмом слева. Соренсон все поняла, она махнула рукой и беззвучно произнесла одними губами 1, 2 и на 2 показала, словно хотела сказать «вот наша цель». Ричард кивнул, и они двинулись дальше, пересекли двор, в котором находились, перелезли через забор с легким проволочным заграждением и оказались во дворе соседнего дома с кучей разных полезных вещей. Газовый гриль, садовые стулья и несколько детских велосипедов, один в форме теннисной туфли. Джек остановился и оглядел дом. Вероятно, в нем было 3 спальни. В 2 — дети. Тонкие стены, доски и гипсоцементные плиты. Лучше стрелять в другом направлении. Если только дом с той стороны не приют. Они подошли к последнему забору и посмотрели на дом, который их интересовал. Он оказался 2-этажным, наполовину уже и почти вдвое выше, чем его соседи, обшитым красными досками. Сзади располагалась большая кухня. Далее, вероятно, шел главный коридор, по обе стороны которого находились комнаты. И лестница. И еще 4 спальни на 2-м этаже. Иными словами, он напоминал размером обычный дом, только разрезанный пополам и поставленный один на другой. Паршивое дело. Совсем паршивое. По личному опыту Ричард знал, что 2-этажные дома раз в 8 труднее осматривать, чем обычные. Соренсон вопросительно посмотрела на него. Джек подмигнул ей левым глазом. Они перелезли через забор и оказались во дворе. Он был не слишком ухоженным. Сорняки, никаких клумб, даже деревьев, а также грилей, велосипедов или игрушек. Однако имелась дверь в подвал. И она была широко распахнута. Самая обычная дверь из прессованного металла высотой в 5 футов и шириной в 4, посередине разделенная пополам, под маленьким углом к земле, так что верхний край упирался в фундамент дома и был на 1,5 фута выше нижнего. Дальше шли грубые деревянные ступени. В подвале царил мрак. Ричард сдвинулся налево и направо, но не увидел света в доме. Если не считать слабого сияния за маленьким матовым окошком на 1-м этаже в левой части дома. Наверное, ванная комната или туалет. Вероятно, там кто-то находился. Худший вариант. Все остальные фанатики крепко спят, а один оказался в туалете. Столовая, гостиная, возможно, 4 комнаты наверху. В худшем случае 24 человека. Ричард вернулся к Соренсен, и она поднесла 2 широко расставленных пальца к глазам, потом свела их вместе и указала в сторону двери в подвал. «Я собираюсь туда заглянуть». Он кивнул. Соренсен начала осторожно спускаться по деревянным ступенькам, стараясь ставить ноги ближе к краю, где они меньше скрипят. Вскоре она ступила на бетонный пол и через мгновение скрылась под домом. Ричард ждал. 40 секунд. Целую минуту. Соренсен вернулась. Наклон головы, появление в основании лестницы. В лунном свете Джулия выглядела слегка запыхавшейся, однако она кивнула. Все тихо, никого. Ричард показал на нее, постучал по своему левому запястью, затем прикоснулся к уху. «Подожди, пока не услышишь нас у дверей». Соренсен снова исчезла. Джек отступал назад до тех пор, пока не увидел сторону дома, обращенную к улице. Там ждала Дельфуэнса. В тени она прислонилась к кросшему на тротуаре дереву и практически слилась с ним. Он помахал рукой, она оттолкнулась от ствола и произнесла одними губами, что происходит. Локоть прижат к груди, ладонь у плеча. Он пожал плечами. Широкий, преувеличенный жест «я не уверен». Она отвела большой палец в сторону «да» или «нет». Он поднял большой палец вверх «да». Карен кивнула, глубоко вздохнула, потом широко развела руки и все пальцы, продолжая держать пистолет. «Через 10». Загнула один палец через 9, еще один, 8. Затем она отступила назад и исчезла, двигаясь к входной двери. Ричард направился к задней. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Дельфуэнса считала быстрее, чем Ричард. Он услышал стук в главную дверь в тот момент, когда его нога все еще была в воздухе. Казалось, стучали рукоятью Глока по стальной плите. Стальная входная дверь, армированная. Мера безопасности. Интересно, какое сопротивление окажет ему задняя дверь? Не слишком существенное, как выяснилось. Джек ударил каблуком ботинка на дюйм выше ручки, вложив в это движение вес всего тела. Дверь с треском распахнулась внутрь, и в следующее мгновение Ричард оказался в кухне, двигаясь немного быстрее, чем нужно. Но у него не возникло никаких проблем, если не считать какое-то небольшое препятствие, оказавшееся у него на пути. Стук со стороны передней двери не прекращался. В кухне было холодно и пусто. Недавно ею пользовались, но сейчас здесь никого не было. Джек вышел в коридор, приготовившись встретить того, кто направляется к двери, и выстрелить ему в спину. В коридоре было пусто. Стук продолжался. Настолько громкий, что он мог разбудить мертвых. Ричард крался по коридору, вытянув руку с пистолетом перед собой, словно в безумном танце диско, скользящий штурм дома. Слева находилась гостиная, полно каких-то вещей и мебели, но людей не было. Справа он обнаружил кабинет, кучу всяких вещей и мебели, однако людей не было. В коридоре Ричард увидел еще 2 двери. Под одной он заметил полоску света. Матовое окошко, туалет, возможно, кем-то занятый. Ричард сделал длинный шаг, поднял ногу и ударил по замку. Замок оказался не более прочным, чем на дверях кухни. Дверь распахнулась, и Ричард вошел, держа палец на спусковом крючке. В туалете было пусто. Свет горел, но дом опустел. Затем из последней двери в коридор вышла Соренсен с Глоком в руке. «Не стреляй», — сказал Джек, — «это я». Он увидел за ее спиной ступеньки лестницы, ведущие в подвал. Пусто. На нижнем этаже чисто. «Впусти Дельфуэнсу», — сказал Ричард. «Я проверю второй этаж». Он начал подниматься наверх. Самый неприятный момент. Джек ненавидел лестницы. Все их ненавидят. «Здесь все против тебя, в том числе и тяготение. Твой враг наверху, у него лучше угол обстрела и бесчисленные возможности спрятаться. Еще он прекрасно видит, как ты приближаешься, выставив голову вперед. Очень плохо. Но эту лестницу Ричард преодолел вполне успешно. Он уже практически не сомневался, что дом пуст. Джек не раз врывался в дома. Здесь энергетика была иной. Нигде не бились сердца, везде царили тишина и спокойствие. Дом бросили. И он не ошибся. Наверху Ричард обнаружил 4 спальни с 4 большими стенными шкафами и 2 ванными комнатами. Он проверил все, дергаясь налево и направо, описывая пируэты, точно проклятая богом полувоенная балерина. Не хватало только оркестра, который подчеркивал бы самые драматические моменты. Все спальни, шкафы и ванные комнаты оказались пустыми. Там валялись разные вещи, стояли кровати и мебель, лежала одежда, но людей не было. Первый этаж чист, второй этаж чист. Никого нет дома. В некотором смысле для каждого это был хороший результат. Человеческая натура, облегчение, разрядка напряжения, почетный мир. Но Ричард, Соренсон и Дель Фуэнсо, встретившиеся в центральном коридоре, признались лишь в одном – они испытали разочарование. Если Маккуина здесь нет, значит, он находится в другом месте, вероятно, в таком же плохом или даже хуже. Должно быть, его поспешно отсюда вывезли. «Наверное, где-то есть место побольше», — сказал Ричард. «Иначе быть не может. Предполагается, что одновременно работают 2 группы средних размеров. Кроме всего прочего, этот дом слишком маленький. Он лишь временное пристанище, офицерская штаб-квартира или место для приема гостей, что-то в таком роде, нечто дополнительное. Возможно, дом использовали как почтовый ящик», — предположила Соренсон. «Здесь жил Маккуин», — сказала Дель Фуэнсо. «Мы это точно знаем. Он нам говорил, да и 7-месячные спутниковые данные это подтверждают». Ричард прошелся взад и вперед по коридору, на ходу зажигая свет. Столовая, гостиная и кухня. «Начинайте искать», — сказал он. «Если они регулярно перемещались между 2 местами, должны остаться следы. Как бы тщательно они за собой не прибирали». Почти сразу стало ясно, что они прибирали за собой очень тщательно. Иными словами, хорошо сделали свою работу. Не в общепринятом смысле слова. В доме царил беспорядок, в раковине стояли грязные тарелки, кровати не были застелены, никто не поправил подушки на диване, не выбросил старые газеты и не вынес мусор, чашки не вымыли, одежду не сложили и не убрали в шкафы. Обитатели дома оставили его весьма поспешно. Но у них имелись приоритеты. Они многое захватили с собой, именно на это и были потрачены усилия и время. Почта, официальные документы, счета, ничего не осталось. Никаких имен, никаких бумаг, ни крупных, ни мелких, никаких записок, рисунков или посланий. Нет, Ричард не рассчитывал найти карту сокровищ с надписью «Наш штаб» и со стрелкой, нарисованной ярко-красными чернилами. Но большинство людей что-то забывают. Мелкие незначительные предметы, чеки, спичечные коробки, билеты в кино, среди мусора в углу, под диванной подушкой. Но эти парни забрали с собой все. Они проделали свою работу очень тщательно, внимательно и скрупулезно. Исключительно дисциплинированные люди. Они так вели себя каждый день, а не только по праздникам. Хорошая система безопасности. Теперь они могли рассчитывать лишь на случайную ошибку. И тут Соренсон позвала из кухни. Она нашла такую ошибку.